Я планирую набрать добровольцев на Земле, и для этого я принял решение изменить собственный облик на человеческий. Человеческий облик, наемники стеры. Тебя перехватит на подходе и ты никого не наберешь в принципе. Нет, не стеры, с Земли. Плюс я хочу кое-что там проверить, что возможно позволит мне увеличить личное могущество и расширить арсенал воздействий. Святилище теней? Нет, не совсем хорошо. Думаю, вы имеете право знать и по возвращении я поделюсь этой информацией с остальными, кто заслуживает доверия. Несмотря на телесную оболочку расы теней внутри я больше человек, чем тени речь понятное дело не идет об органах и прочем. ХМ, демонхост наоборот, человек вселившийся в демона, в ксеноса, если быть более точным. И это случилось достаточно давно, так что я уже привык к этой оболочке, да и выбора особого не было. И сколько тебе лет? Ну оболочка достаточно старая, почти 2000 лет только странствий по иным мирам, а так мне примерно 70-80 прижизненных лет в человеческом облике и 2000 полупризрачного существования, благо чувства времени у меня не было и я себя не осознавал и соответственно не тяготился этим. Как твое настоящее имя, брат? Первая моя жизнь была достаточно короткая и там меня звали по имени святого покровителя знающих, потом я стал правителем большой страны и меня именовали Николаем, потом я делил тело с одним подростком, но в итоге меня выдернули вовне с частью его души и впоследствии я занял теперешнее негуманоидное тело. И что тебя влечет на эту землю? Я хочу проверить, остались ли там подобные тому парню, с кем я соседствовал, или они все погибли и выродились. Если сумею найти что-то, то это будет полезным приобретением. Значит, ты все-таки больше библиарий, а не апотекарий и не техножрец, несмотря на потрошение трупов и производство вооружения, верно? А что, были сомнения? Как правило, библиарии ничем кроме своего псайкерства и колдовства варпа не интересуются, так что столь многочисленные сферы твоих интересов вызвали некоторое недоумение. Ну как-то так получилось, но в сторону мои признания, Узас. Ты готов пройти более полную аугментацию для участия в боях в прежнем качестве, а не как пилот. Насколько она будет полной? Секунду, я включу проектор. В воздухе соткалась голограмма в виде схематичного изображения тела человека. Вот, смотрите. В организм будет введен набор наноботов, который позволит управлять любыми устанавливаемыми имплантами и специализированными группами наноботов. Данный комплекс позволяет простому человеку встать вровень со Стартес без значительного изменения облика, в самых тяжелых модификациях внешне это не проявится до начала активной работы, а в активном состоянии будет выглядеть, как необычная татуировка, но не более того. Модификации будут подвергнуты все органы чувств и встроен комплекс электроники, схожий по функционалу с оснащением брони Астартес. Кожа будет укреплена до такой степени, что легкое лучевое оружие будет малоэффективно на большой и средней дистанции, а любое ручное оружие по типу огнестрельного можно смело игнорировать. Комплекс взрывной регенерации позволит самостоятельно регенерировать любую часть тела, но разумеется при поражении коры головного мозга личность он не восстанавливает, хотя другие отделы реставрируются успешно. Звучит так впечатляюще, что я почти готов и сам напроситься на такую операцию, однако, я думаю, что Узас не откажется узнать, какой во всем этом подвох и почему ты до сих пор не создал себе гвардию таких модификантов. Первое. Это очень сложная и тонкая работа. Второе. Требуется стопроцентная гарантия лояльности, так как подобный арсенал средств в руках врага опасен даже для меня и подобного уровня наносистемы очень дороги в производстве. Ну и третье. Велика вероятность, что организм будет отторгать данные модификации и Узасу придется всю оставшуюся жизнь принимать специальные препараты, но такова плата за возможность стать вровень Астартес. Каков риск смертельного исхода? Никакого, так как степень приживаемости становится известной сразу же после установки первого комплекса и в случае крайней непереносимости легко купируется, а наноимплант удаляется. Значит, эти разъемы для управления кораблем это что-то другое? Я не помню, чтобы мне требовалось специальное средство. Да, Узас, предлагаемая модификация более глубокого уровня и организм реагирует иначе на такое вмешательство. Несколько дней спустя, имплантация нанитов прошла достаточно успешно. Принимать нейромодуляторы ему все-таки придется, но не часто, не больше 2-3 раз в год, что с учетом достаточной простоты изготовления не вызовет сложностей даже у него самого при наличии походных фабрикаторов или пищевых синтезаторов. Формула содержится в записях, но даже так он сможет воспользоваться практически любыми препаратами схожей направленности для снятия наиболее острых эффектов, до момента, когда сможет приготовить по моей рецептуре. И что дальше? Ну дальше он, в принципе, сам уже справится. Как только набор универсальных нанитов будет подготовлен, ему останется только выбрать желаемую модификацию и нажать кнопку на пульте, после чего ему впрыснут тот наноимплант, что он выбрал. Сколько это займет времени? Ну, от 3 до 4 часов, пока наниты не займут положенное место, и еще часов 7 на изготовление новой партии. Как только он откроет все системы и построит замкнутый цикл подпитки, он сможет расширять установленные модификации за несколько минут. Как ты планируешь сменить облик? С помощью варпа, разумеется, но, конечно, не напрямую, так можно только щупальца отрастить, а с помощью тех образцов генома, что я брал у всех вас. Я буду направлять всю свою силу на нашего пленника и тянуть через него энергию варпа, потом эта энергия пойдет ко мне через клона, который будет трафаретом для моего облика, и изменения пойдут не как попало, а согласно плану. Я так понимаю, что ты позвал меня не просто рассказать про Узаса и свою будущую трансформацию, а с какой-то целью. Совершенно верно, уважаемый лорд-командующий. Для гарантии отсутствия порчи варпа, в дополнение к прочим предосторожностям, крайне желательно наличие короны Нокс на голове клона в момент, когда через него пойдет энергия имматериума. Эвридика. Удаленное увеличение громкости динамика. Эвридика из дома Мирвалион навис на билете. Оторвись от того, чем ты там занимаешься со своим мужем, и ответь на мой вызов. Простите, господин, я внимаю. Мы возвращаемся. Навигатор, готовьтесь. Гиперпереход. Ядро активация. Если бы я находился в теле во время трансформации, то сошел бы с ума или погиб, утратив контроль над силой, но благодаря подсмотренному у сферы фокусу я сообразил, как мне избежать проблем при трансформации и не утратить силу. Астральная проекция может иметь совершенно разный вид, но в данном случае то, что происходило с моим телом тени, не отражается на ощущениях. С одной стороны, это удобно для различных прожектов, плоть не отвлекает, но стоит только чем-то увлечься, и основа может погибнуть от банальной жажды или чего-то такого. Ну и разумеется, не стоит забывать про обычные опасности варпа. Пока ты летаешь в империях и думаешь о высоком, твою тушку может занять какой-нибудь ловкач, и когда ты попытаешься вернуться, то внезапно окажется, что уже поздно пить боржоми. Ощущать себя человеком было довольно непривычно после тушки насекомовидного первого. Некоторые чувства ослабли, кое-что вообще пропало, но также я внезапно обнаружил, что скорее всего тот казус потери контроля при контакте с сестрами битвы в человеческом теле не привел бы к таким последствиям, как в итоге получилось. Максимум я попытался бы с ними переспать, но никакой ярости к Харна и всего прочего, да даже эти выкрутасы с голодовкой я бы не стал проводить. Соблазнить тайным знанием ни Нургл, ни Дзинч меня также бы не смогли. Правда, это означает, что я мог застрять в прошлом, и моя встреча с Зосахайлом не состоялась бы, и я не смог бы очиститься от порчи. По итогу вышло, что Дзинч своим вмешательством лишь поспособствовал моему освобождению, хотя шанс у них был достаточно неплох, но по итогу они проиграли. С человеческим телом я могу использовать весь арсенал своих знаний, а не только те, что могут выполниться невербально, хотя той поистине механической четкости движений теперь нет, но и фиг с ним. Меня ждет возвращение на Землю, и это окупает любые потери. Эвридика направляла корабль через такие глубины имматериума, про которые никогда не задумывалась и даже не подозревала, что такие существуют. Сейчас она ощущала, как капитан, принявший облик человека, ведет корабль через варп, слившись с его духом и ориентируясь по тому, куда она указывает. Дорога была в известной мере извилистой и сильно отличалась как от того тракта, по которому они ходили раньше, так и от тех путей, что она использовала в то время, когда работала на Талоса. Талос убит своим братом по ордену за заблуждение и гордыню, она видела запись последних минут его жизни и испытывала смешанные чувства от тех откровений, что изрекал Зосахайл. Да, Талос разрушил ее прежнюю жизнь, да она попала в рабство, и да ей пришлось пережить насилие, так как он лишил ее самого главного средства защиты, установив пластину, закрывающую ее глаз. Но если бы не все это, то она никогда не встретила бы человека, которого полюбила, и у них не родилось бы дитя, что сейчас служило тем маяком, на который она указывала, летя перед кораблем словно дух посланец высших сил. Ей было невероятно тяжело оставить ребенка так далеко, но здравый смысл слов ее нынешнего господина и начальника вынудил ее согласиться. Система Эпсилон, Космическая станция «Вавилон-5», каюта капитана Шеридана. Двое лежали в темноте в объятиях друг друга, но хоть они и делили постель и занимались любовью в прошедшие дни, но сейчас в их объятиях не было и намека на плотскую страсть. Все, что сейчас они хотели, это согреться в тепле своих переплетенных рук, избавиться от мрачных предчувствий и защититься от невольного страха перед надвигающейся угрозой, что холодит их души. «Ты думаешь, она говорила правду? Мы не можем этого знать наверняка, Дилен, так как отказались от проверки телепатом, но мне очень хотелось бы верить, что мы действительно ошиблись в определении ее смерти, и вся эта история с воскрешением из мертвых просто преувеличение, а не констатация факта. Даже если убрать в сторону рассказ про сотни будущих пилотов-телепатов для кораблей теней, то меня пробирает озноб от осознания уровня сил этого императора теней. Надеюсь, Лориен защитит нас в случае необходимости от его воздействия. Да, это было бы неплохо, я никогда не видел ничего подобного и не испытываю желания видеть это опять или, не дай свет, еще что похуже. Часть 24. Ксенодипломатия. Империум мужчина дергал руками и сучил ногами по полу, но не сделал ни единой попытки оторвать от своей головы пальчики эльдарской видящей. Даже когда агония стала совсем невыносима, он не смог преодолеть ее влияние и отшвырнуть от себя это противное свету императора создание. Наконец глаза его закатились, а из ушей и носа потекла темная кровь, судороги мгновенно прекратились, человек с большой буквы «И» на одеянии окончательно умер. Эльдарка раздраженно оттолкнула от себя остывающее тело и принялась со остервенением очищать от невидимой грязи свои руки, которые запачкались при касании кожи вчерашнего животного. «Они ничего не знают, грязные монки, и ничего не знают». Раздражение захлестнуло разум воительницы корабля мира Ульви, и невидимая рука, созданная из психической силы, подняла голову убитого человека за волосы и с размаху опустила ее вниз с такой силой и скоростью, что мозг в голове инквизитора частично смялся в кашу и стал вытекать через разбитые затылочные кости черепа. Через мгновение Эльдарка пожалела о своем импульсивном поступке, так как ее посетила мысль, что теперь ее, созданная из психосилы, дополнительная конечность также запачкалась об грязного Монкея. Усилием воли отогнав эти навязчивые мысли, Эльдарка вынуждена была признать, что ничего кроме невнятных разговоров про возвращение пропавших 100 лет назад кораблей у нее нет, и кто виновен в том, что камни души экипажа были уничтожены, а их души стали добычей для той, кто жаждет, неизвестно. Кучка дронов облепила останки мужчины и производила замеры всех возможных параметров, какие только можно было воспроизвести на месте в таких условиях. Командующий дронами последователь амнисии с эмблемой инквизиции повернул свой шейный имплант, так чтобы его лицо смотрело точно на пришедшего на место преступления начальника. «Что у вас есть для меня, Церций? Докладывайте». Голос инквизитора был обманчиво спокоен, но Церций прекрасно знал, какая ярость им в действительности сейчас овладевала. Об обнаружении трупа брата Серватуса стало известно спустя 2 часа после начала поисков. Судя по собранным данным, задержка отправки сообщения вызвана внешним вмешательством, и ответственные лица не пытались как-то скрыть или исказить информацию. Сообщение было перехвачено, и отзыв о получении был также подделан. Кто? По отсутствию явных варп-следов и богохульственных посланий, предполагаю вмешательство ксеносов Эльдар с 95% вероятности. Остальное, в течение суток вероятность влияния последователя искажающего путь будет уточнена и незамедлительно доложена. Инквизитор в раздражении врезал по стене кулаком, но это стало единственным следствием вспышки чувств и проявленной эмоции, которую он себе позволил. Требовать ускоренного проведения мероприятий он не стал, так как вполне доверял своему подчиненному, и если он сказал сутки, то значит это наиболее краткое время для подобного с максимальной возможной эффективностью. Иные братья-инквизиторы устроили бы тут кровавую бойню и, может быть, нашли пару пьянчуг и попытались бы выдать их за культистов слоранишитов, но если все будут следовать подобным образом, то у нас вообще никого в Империуме не останется. Некоторые вообще дошли до такого, что при наличии какого-нибудь башка хаоса, связанного с дыханием, эти имбецилы готовы тягать вообще всех подряд как возможных еретиков, только лишь на основании того, что они могут и имеют потребность постоянно дышать. Галактика Млечный Путь Сагиттариуса. Чем ближе мы были к основной базе, тем нетерпеливее я становился, до сучения ногами дело не дошло, но мне, страсть как, хотелось опробовать свой новый облик в деле безопасности, привлечь внимание проклятой четверки к своим делам. Хе-хе. Зосахаэл был изрядно раздражен в последнее время, так наконец признался сам себе, что уступает своему извечному конкуренту, сопернику, дикому варвару Кригу Арцебусу, и также не готов заявить, что равен или сильнее Яга, который мог собрать под свои знамена, даже не имея ничего кроме имени. И, к сожалению, никого в легионе не интересовало, насколько точно и полно Зосахаэл следовал заветам их отца-примарха. Да, он легко мог заткнуть глупца Талоса и отобрать у него тот клинок, который он захватил, и даже самый искусный боец в его отряде не был ему ровнее и не смог бы ему помешать. Но все его искусство, все его умение ничего не значило при отсутствии отрядов за его спиной, громкой славы и имени. Зосахаэл, мастер когтя, смотрел на корону Нокс, что лежало перед ним на столе, и мысленно просил у примарха указать ему путь к восстановлению легиона. Думаешь, он бы этого хотел, чужак, что теперь выглядит как стандартный человек, как обычно ткнул словом в самое больное место. Астартес гордо проигнорировал эту провокацию и продолжил искать ответ в рассмотрении атрибута наследника легиона Повелителей Ночи. Кто бы иной оскорбился таким холодным обращением, но наглый ксенос просто обошел стол и уселся прямо напротив Зосахаэла. Подумай еще раз, чего в действительности хотел твой примарх и какое отношение это имеет к восстановлению легиона в прежнем виде. Ты говоришь с такой уверенностью, что можно подумать, что это ты принял у него из рук корону Нокс, а не я. Что ты вообще знаешь о легионе, чтобы говорить без подобострастного наклона головы? Что знает о тебе легион, что тебе позволено не трястись от ужаса при мысли о высказанной непочтительности? Что я знаю? Ну, я, например, знаю, что легион на старте с первого основания номер 8 Повелители Ночи — это в основном сборище убийц и негодяев с улиц Нострома. Что сейчас все легионеры поголовно вернулись к своим старым занятиям и ведут обычную жизнь отребья со дна общества. Я знаю, что пока я контролирую в себе дары смерти и держу полог активным, четверка хаоса не способна меня найти, меня и тех, кого я им укрыл. Ты слишком ловок на язык для Повелителя Ночи. Что ты хочешь до меня донести, брат? Астартес — это посланники императора, что сейчас просто труп на троне. Для чего был создан восьмой легион? Скажи это. Карающий меч, отравленный клинок, что приводит миры к покорности силой страха. Чем он стал? Чудовище, возвращенное и преданное своим господинам. А итог? Жалкое пугало, которое сбежало с поля, которое должно было охранять. Так, может, пора забыть того, кто сам давно мертв, и стать тем, кем вы хотите быть, а не тем, кем вам указали? Или ты действительно думаешь, что Конрад Кёрс мечтал стать Астартес? Нет, я не спорю, он, возможно, к этому стремился, но разве это была самоцель? Разве он не хотел привести законный порядок? Разве он не хотел сделать мир вокруг себя лучше? И разве он не ощутил себя преданным, когда обнаружил, что все вернулось на круги своя, во время его отсутствия? Я умею вселять страх перед неизбежным наказанием, а ты предлагаешь мне раздавать леденцы? Я предлагаю больше соответствовать своему названию. Пф. Думаешь, еще один колдовской легион, наподобие Тысячи Сынов и Магнуса Красного, в моем лице, что-то изменит? Нет, конечно, и потому я этого не предлагаю. Я предлагаю стать чем-то большим, чем мы оба сейчас являемся. Как? Принять власть четверки и впустить в себя духов хаоса? Да нет же, я уже говорил о своих силах и дарах смерти, но прежде чем я стал их обладателем, у меня были иные способности, однако я умер, и для меня закрылись двери того могущества. Сейчас я все так же не совсем полон, и моя душа разделена на несколько частей, которые я хочу вернуть. С кем не бывает. Но при чем тут я и мой орден? Чтобы я смог раскрыть кладезь знания и силы, мне нужно стать цельным. Но стать цельным я не могу, так как доступ к этим силам и знаниям мне закрыт. И на мне стоят отметины, что я был когда-то мертв, и это значит, что я принципиально не смогу стать сильнее этим способом, так как он подходит только для живых, живущих первой жизнью, а реинкарнаторы и воскресшие будут довольствоваться только прежними успехами. А ты не можешь скрыть эти следы? Внутри себя я состою из 20 осколков душ, это просто невозможно. Тебе нужен медиум? Так воспользуйся своими ведьмами. Нет, простым медиумом тут не обойтись. Есть такие чары, которые позволяют расщеплять душу и создавать крестражи, в которых помещают кусочек своей души, и человек обретает определенный подвид бессмертия. Крестражи, как правило, очень крепкие и требуются очень сильные воздействия для уничтожения крестража. Ты хочешь поместить в меня свою душу? Я хочу создать двойной крестраж, один для меня и один для тебя. Таким образом, смерть одного не значит вообще ничего, так как выживший легко вернет второго в мир живых. С чего ты решил, что я позволю запятнать себя колдовством. А ты думаешь, успехи всех прочих связаны только с их личной силой? Готов поспорить, что 2/3 фокусов, которые тут некоторые применяют направо и налево, просто не будут работать. Все это воодушевление и несгибаемая воля, гнущая крепкую броню, будут просто громкими криками и ничем более. Вы купаетесь в силе и сами этого не замечаете. И ты, разумеется, способен это доказать. Тренировка на выносливость. Как давно ты чувствовал усталость? Довольно давно, верно? Попробуй сейчас, и я уверен, ты решишь, что тебя заколдовали. Допустим, ты прав. Дальше что? По прибытии на базу я пройду обследование и нано-перестройку тела до максимально возможного, на что способно данное тело. То же самое предлагаю сделать и тебе, как только ты сам выяснишь мою правоту. Мое появление в новом облике вызвало фурор среди посвященных. Не делай такой удивленный вид, Талия, одно это уже окупило для меня всю эту эпопею с миром вечной войны. Расскажи лучше, как обстоят дела, касательно тебя самой и вообще в целом по ситуации в галактике. Каха-каха, я довольно успешно продвигаюсь в тренировках по управлению боевой составляющей дара, но полноценную проверку можно будет провести только там, так как тут на высших арканах мне не хватает сил, а надрываться смысла нет, так как слишком велика опасность перегореть или утратить контроль. Мита также успешно развивается, и через полгода она сможет сдать экзамен на ПСИ-5 по общим дисциплинам, а ее способности к предвидению и сейчас просто потрясают. В галактике дело обстоит следующим образом. Центавр успешно переваривает своих соседей, Вавилон-5 стал для всех пострадавших настоящей меткой, Минбар пережил легкий внутренний кризис и сейчас полноценно впрягся в Шеридана. Они уже построили множество новых кораблей для его армии света, и если ситуация не изменится в ближайшее время, то мы не сможем воевать с ними и Варланом наличными силами сразу на всех фронтах, которые они смогут открыть, и Земля будет захвачена, так как полноценно восстановить списочный состав кораблей у Земли не получается. Не хватает грамотных офицеров и квалифицированных инженеров, способных разбираться с переданными технологиями на должном уровне. Запланированное раннее вмешательство Жнеца было решено отложить до вашего возвращения, так как темпы роста флота Минбара были таковы, что при текущем урезанном вооружении Жнец можно уничтожить толпой и без вмешательства Варлана. Исследовательский отдел ждет ваших решений по предложенным проектам, и так как кроме вас они ни с кем говорить не желают, то ничего не могу сказать по их работе. Что по линии дипломатических отношений? Центавр ничего конкретного не предлагает и не запрашивает, только проявляют сдержанное любопытство касательно прежних договоренностей с тенями о разделе галактики. Земля спешно перевооружается, но там, кажется, тоже осознают, что самостоятельно отразить новое нападение Шеридана при поддержке Минбара они не смогут. Это пока не озвучивается через официальные каналы, но озабоченность считывается даже при поверхностном чтении. Значит, они вполне будут открыты для предложений, если мы подадим нужный сигнал. Это хорошо. Варлан все еще делает вид, что удалился из обжитой части галактики. Да, кораблей и послов до сих пор не замечено. Очень хорошо, тогда собирайся, в ближайшее время мы летим на Землю. Родственники предложили мне целую серию проектов, два из которых основаны на инкорпорировании захваченных инопланетных технологий в наше и развитие линейки на основе кораблей Империума. Первый вариант представлял собой проект очень тяжело бронированного корабля со средними атакующими возможностями и проект авиаматки со слабым бронированием и вооружением, но с совершенно диким, для такого по размерам корабля, числом тяжелых авиазвеньев. Бронированный корабль, по сути дела, был избыточно толстым кораблем теней с уменьшенным числом щупальцев, а во втором проглядывалась некоторая философия размещения вооружения с кораблей Империума. При этом на авиаматке полностью отсутствовало какое-либо вспомогательное вооружение, и его можно было поставить только в виде башен в ущерб основным видам оружия. Броня для кораблей в стиле Империума была и есть условно стандартная из крепких сплавов, но без всякой там псевдожизни и прочей кибернетики а-ля тени, ну и генераторы маскировки на них также отсутствовали. Вторичного вооружения также не было, как и на авиаматках, но зато огневая мощь залпа была представлена 7 торпедными батареями и носовым ленс-излучателем. По габаритам они были примерно равны легким крейсерам Империума, но в отличие от них все агрегаты в этих кораблях были значительно более компактные. То, что в Империуме представляло опасность только для крейсеров и легких крейсеров, в нашем варианте могло с гарантией вывести из строя все вплоть до линкора. Разумеется, только при грамотном управлении, а не в лобовой атаке, которая, конечно, возможна, но только при условии, что враг будет стрелять в самую ближайшую и толстую цель, а не по более хрупким торпедным платформам, что, конечно, тоже может случиться, но это все были проекты первого этапа, где почти ничего нового не внедрялось. Проекты второго уровня были более интересны, и таких кораблей не было ни в Империуме, ни в арсенале рас Вавилона 5. Эти особые корабли были построены с учетом использования метрики пространства и могли напрямую воздействовать на корабль противника, изменяя физические свойства его брони или влияя на работу его двигателей или энергетических установок. Очень хорошо защищенные и подвижные, они несли на себе и некоторое количество авиазвеньев, дополняя или усиливая разные типы воздействий. Один на один такой противник был крайне неприятен, но в массах мог превратиться в сущее проклятие, если вы не обладали навороченными системами наведения и РЭП, вкупе с большой огневой мощью. Если же это было, то вы могли рассчитывать на некоторый успех до того, как вам выбьют все выступающие из корпуса стволы и антенны сенсоров, а выходные сопла двигателей не забьют каким-нибудь хламом, пока вы будете пытаться развернуться так, чтобы выстрелить хоть в кого-нибудь. По прогнозам, такие корабли будут особенно эффективны против флотов Империума, так как с колдунами и альфа-псайкерами там не очень хорошо. Против хаоситов и Эльдар будут ничуть не лучше имперских, но может потянет против орков, эти достаточно тупые и могут клюнуть на корабль-танк. Кроме специальных кораблей класса крейсер и легкий торпедный авианесущий крейсер было заложено несколько линкоров-авианосцев. Всего в стадии строительства находится 5 таких кораблей, 3 первого поколения и 2 второго. Хотя поколениями это, наверное, не совсем правильное слово, скорее речь идет о специализации. Штурм планеты, атака защищенных целей и более легкий вариант – стандартная универсальная авиаматка, известная мне еще в первой жизни. Но самыми интересными наработками меня порадовали оружейники, работавшие с захваченными образцами из иных миров. Специальные генераторы, которые, правда, пока не помещались в те же габариты, что и трофейные орудия, и с рядом некоторых особенностей использования, но особое воздействие на броню удалось повторить. Расплатой стала невозможность вести огонь хоть где-то в пределах воздействия поля этих генераторов, что приводило с огромной мертвой зоне у такого корабля, благо что каких-либо проблем эти выверты с реальностью не доставляли, и даже никак не влияли на пролетающие мимо корабли и касались только систем, не синхронизированных с генераторами, и только при стрельбе главным калибром. У захваченных и номеровых образцов ничего подобного, разумеется, не было, и из них можно было стрелять хоть от живота, но я так думаю, что это так или иначе прорыв, и вскоре эти детские болезни техники уйдут в прошлое. Империум. Инквизитор перебирал последние дела, которыми занимался его помощник, ища зацепку, которая могла бы прояснить, что стало причиной нападения Эльдар или маловероятного вмешательства Дзинча. Дело о контрабанде ксеноартефактов, работорговля Каббала, коррупция среди планетарной администрации, или все сразу? Кабал сумел захватить Эльдарку и продать в гарем наложницы и развратному губернатору, присытившемуся обычными развлечениями элиты, возжелавшего запретного? Нет, слишком банально, очень вероятно, привычно, я бы даже сказал обыденно, но слишком все это слишком очевидно, слишком обыденно. Разговор с самим собой помогал инквизитору думать и находить свои собственные ошибки и ошибки других. То, что в тексте донесения и рапортов выглядело достоверным при произнесении вслух, внезапно могло показаться дикой ересью. Каждый свой одиночный разговор инквизитор записывал и затем прослушивал вновь, уже как бы споря с невидимым собеседником, контраргументируя самому себе. Со стороны это выглядело немного шизофренично, но помимо просто записи голоса, сервиторы снимали с него множество иных параметров и показаний, и окажись так, что на него было оказано некое воздействие, то его манера речи в разном состоянии духа, записанные в шаблоны, выявили бы несостыковку показаниям приборов и тем, как инквизитор должен был говорить в таком состоянии. Данные особенности поведения и разговора специально тренировались инквизитором, так чтобы сервиторы четко могли выделить, когда он в том или ином состоянии. Забитие таких элементов безопасности в обыденную речь принесло свой успех, и Доппельгангер, пытавшийся проникнуть в его покой, пользуясь похищенными кодами доступа и ментальному слепку, оказался разоблачен, так как псайкер, который с ним сотрудничал, не сумел подчинить волю инквизитора и лишь скопировал внешние оболочки памяти. Следы доступа к его данным через импланты показали интерес практически ко всем последним делам. Хорошо, допустим, их интересовало не это, тогда что? Перебор всей почты и всех дел, которые он вел самостоятельно и в которых ассистировал, займет слишком много времени. Думаю, стоит отсеять все, что раньше последнего года. Произвести поиск по ключевым словам «Эльдар», «Паутина», «Камни душ» во всех отчетах за последний год. Использовать мой личный код доступа. Один из черепов сервиторов спикировал со своего насеста, на котором заряжал свои батареи, и принялся подключать свои специализированные меходендроиды к разъемам личных приборов и проводить сканирование содержимого импланта в памяти погибшего помощника инквизитора. Примерно через час сканирование было завершено, и самым первым по свежести в списке шло сообщение от Империал Флита с перекрестным сообщением годичной давности о гибели под ударом хаоса одной из планет Ульев и пропавшем отряде инквизиции в соседней системе. Чем дальше читал это сообщение инквизитор, тем большее недоумение у него возникало. Пропал не просто отряд, пропал целый флот в сражении с неизвестными ксеносами неясной природы. Следов доступа, кстати, к этому файлу не было, но он не был защищен индивидуальным шифрокодом для секретных бумаг, а лишь общей защитой ячейки памяти. Ага, вот оно. Вольный торговец сообщил об участии в нападении хаоситов, Эльдар и неизвестного ксеноса. Я так понимаю, Эльдар ищут того, кто уничтожил их корабль, и судя по всему, следов и зацепок у них никаких нет. Волна удовлетворения от разгаданной загадки весьма серьезно горчила, подпорченная печальной причиной ее возникновения и того, что его помощник посчитал эту информацию не стоящей избыточного внимания и даже не защитил, переведя в категорию малодостоверных слухов. Сектор 100, Солнечная система, столица Земного Альянса. После отстранения президента Кларка нового преемника так и не назначили, так как баланс интересов никак не мог сложиться, и до сих пор шли постоянные подковерные игры. Дело достаточно затянулось, и могло так случиться, что данный статус-кво останется и далее, и пост президента будет вакантен на постоянной основе. Но так или иначе, а дела требовалось решать, и решать незамедлительно. Координационный совет по обороне и инопланетной политике. Пока все рассаживались по своим местам, мужчина азиатской внешности ухватил одну из приглашенных впервые в это собрание фигур за плечо и наклонился к ее уху. «Мисс Мусанте, мы получили предложение о союзе, который по условиям договора нам очень выгоден и более того смертельно необходим для отстаивания независимости нашей родины. Если данный союз не сложится, то наше положение будет критическим. Надеюсь, вам понятна текущая обстановка, мисс Мусанте». Председательствующий на собрании временный глава Тихоокеанского региона, словно змея, практически прошипел ее имя и сильно сжал руку, причиняя болезненные ощущения, после чего резко отпустил ее и, выпрямившись, прошел на свое место во главе стола. Заседание началось с доклада адмирала о ситуации по возможным конфликтам с иными цивилизациями в ближайшее время и готовности космофлота встретить угрозу. Продолжилось докладом представителя промышленности, затем выступили представители разведки, контрразведки и армейские. Общий фон докладов был крайне неутешительный, и в зале повисла гнетущая тишина. Первым этой тишины не выдержал адмирал и заявил о готовности выполнить свой долг до конца, на что ему сразу последовал резкий ответ от генерала, ответственного за наземные планетарные силы обороны, что его долг до конца нахрен никому не сдался, если Земля и человечество будут уничтожены или порабощены. Прежде чем собрание перешло в фазу безобразной свары, слово взял представитель пси-корпуса. «Господа, дамы, прошу прощения, что не озвучил это сразу, но я не специалист в военных и промышленных вопросах и не хотел поднимать эту тему до тех пор, пока все не выскажутся, чтобы не оказывать ни на кого никакого влияния». С пси-корпусом вышли на связь представители расы теней и предложили человечеству союз, который может решить наши проблемы и отвлечь всех врагов от наших границ. Во что нам это обойдется? Или точнее, во что они хотят нас втравить? Председатель делал вид, что не знает предложения, которое озвучил представитель теней, но наблюдательный человек смог бы заметить пронзительный взгляд, брошенный в сторону Джулии Мусанте, бывшей сотрудницы в администрации президента Кларка и офицера ночной стражи, которая сорвала на него покушение. Открытый доступ к любому объекту на Земле для их главы и его сопровождения и согласие на прием беженцев. Беженцев, они говорят о своих сородичах? Нет, как я понял, речь о людях, и это не выходцы с Земли или ее колоний. Возможно, это потомки людей, вывезенных в средние века тенями или варландцами на иные планеты, для каких-то своих целей. Что они хотят добиться? Ассимиляция и управление через своих агентов? Не знаю. Подробности со мной отказались обсуждать и заявили, что переговоры с нашей стороны должна вести Джулия Мусанте, так как в свое время ей помогли при покушении на бывшего президента Кларка, а она не захотела исполнить уговор. Взгляды всех присутствующих очень недружелюбно уткнулись в обсуждаемую женщину, и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не выдать своего волнения. Это очень необычная ситуация, кто что думает, раз она облажалась, то пускай и вытаскивает нас из этой задницы. Придать ей пинка ускорением и пусть договаривается о нормальных условиях. Армейский генерал в очередной раз продемонстрировал свою полную некуртуазность, но в этот раз основная часть всех значимых представителей его поддержала. «Я вижу, голосовать нет смысла, отлично, объявляю решение. Джулия Мусанте, вы отправляетесь послом доброй воли земли, и вам поручается добиться от теней максимального содействия в вопросах безопасности нашей Родины». Часть 25. Стати of Affairs. Галактика Млечный Путь, База Теней. Что это все значит и зачем я вам нужна? Вы меня расстроили, Джулия. Я ждал вас, но вы решили не ответить мне взаимностью. Понимаю, что мой облик в тот момент был не самым располагающим, и я прощаю вас за несдержанное обещание, но теперь у вас нет отговорки про мою непрезентабельную внешность, и вы будете вынуждены принять все мои условия, мисс Мусанте. А чтобы убедиться в вашей ментальной целостности, вам придется уединиться со мной и моей помощницей. Джулия Мусанте не только не была ханжой, но даже более того, можно сказать откровенно. Она относилась к необходимости спать с начальством или объектом разработки чисто утилитарно. Так что когда представитель тени заявил, что он и есть сам тень, и принялся откровенно раздевать ее взглядом, она уже знала, к чему идет этот разговор, но вот момент с помощницей следовало прояснить. «Я ее знаю, да, я думаю, можно смело сказать, что вы знакомы. Талия Винтерс будет мне ассистировать, пока я проверю вас на наличие закладок. Вы телепат, что-то в этом роде, но не совсем. Ужин при свечах, великолепно приготовленные блюда, вечерние платья на спутницах, строгий костюм у кавалера, приятная музыка, редкое вино, медленный танец. Неудивительно, что постепенно объятия становились все теснее и теснее, пока танцующие не перешли к более волнительному занятию. Поцелуй сменялся поцелуем, а одежды на обоих становилось все меньше, пока мужчина не показал, что отдает инициативу своей спутнице, и та принялась за дело более активно. Вторая леди с блондинистыми волосами чуть другого оттенка, казалось, просто стоит, держась за руку партнера, но в действительности, Талия Винтерс, а это была именно она, занималась передачей физических чувств и эмоций между более активными участниками свидания. Туда и обратно, туда и обратно. Замкнутая петля раскачивала чувственную сферу все сильнее и сильнее, до тех пор, когда она сама уже с трудом определяла, где чьи чувства, и принялась целоваться с мужчиной, которого все еще держала за руку. Спустя некоторое время чувства и разум всех присутствующих сплелись в единый клубок страсти, и телепатка стала тем мостом, через который соединились называющий себя тенью и офицер ночной стражи. Все скрытое в разуме Джулии Мусанте в этот момент стало бы явным, так как она не имела способностей для сознательного контроля психических закладок или барьеров. У этой сцены, сейчас ставшей очень и очень жаркой, один был еще один наблюдатель, Митайшин, бывший псайкер Инквизиции, а теперь просто ведьма, сопровождающая капитана Астартес из Легиона Повелителей Ночи. Она не была незваным гостем на этой чувственной встрече, и в ее задачу входило оперативное наблюдение за возможными закладками как в разуме Джулии Мусанте, так и в ее подруге Талии Винтерс. Эхо страсти также било и по ней, но инквизиторов и тем более псайкеров Инквизиции учили сопротивляться подобным чувствам, что она и проделывала, сохраняя отстраненность наблюдателя. Подсматривая за развлекающейся троицей, Мита смогла в определенные моменты высшего накала чувств увидеть душу этого ксеноса, что принял облик человека. 20 поврежденных бусинок составляли, казалось бы, цельную личность, но в действительности были осколками очень и очень разных существ. Основная часть была человеческой, но при внимательном рассмотрении оказалась опять составной. Большая часть принадлежала тому ксеносу, которого она знала и с которым говорила, не подозревая о его внутренней сути, а две другие были частями душ двух мальчишек-подростков. Части душ не были достаточно большими, чтобы удержать сознание при утрате тела, и служили лишь опорой для своего старшего соседа, с которым они сосуществуют уже несколько сотен лет. Души двух женщин, с которыми он сейчас был вместе, не несли в себе таких особенностей, и Мита не стала слишком пристально вглядываться в них, так как было ясно, что они те, за кого себя выдают и ни с кем не делят свою оболочку. Пыл страсти троицы достиг такого накала, что не будь у этого фальшивого ксеноса некой защиты от внимания той, что жаждет, то при нахождении в прежней реальности он легко мог стать кандидатом в чемпионы Слоаниш. Мита поспешила разорвать контакт так, как дальнейшее соприкосновение разумов и душ грозило затянуть ее в этот водоворот разнузданных эмоций. А она, в отличие от ксеноса, находилась не в окружении симпатичных представителей противоположного пола, а в компании Астартес из Легиона Повелителей Ночи, и это совсем не та компания, которую она хотела бы иметь при наступлении весеннего настроения. «Говори!» – требовательно рявкнул Зосахаал и стукнул кулаком по столу. Митайшин в ответ на требование протянула руку ладонью вперед к номинальному главе ордена, но вслух ничего не сказала. Мастер когтя выругался в полголоса и стал снимать латную перчатку, чтобы было прямое соприкосновение между ним и ведьмой. Изящная ладонь бывшего псайкера Инквизиции просто утонула в лапище Астартеса, и ее разум оказался внутри наследника Конрада Креза. Ну, он не соврал и действительно разделен. Силы, о которых он говорил, не имеют отношения к четверке и вообще к нашему миру. С ним связаны двое подростков, остатки их душ намертво вплетены в его. Какова вероятность, что он сможет захватить мое тело? Низкая, по внутренней сути он не воин и проиграет прямой поединок воли. Он так слаб, он больше правитель, мыслитель или колдун, и прямая схватка грубой силы не его конек. Чары, интриги, да, заставить или убедить тебя самого отдать свое тело, да. Прямой захват, нет. Однако он убивал и убивал немало, и пытки также, я знаю этот взгляд. Где гарантия, что он не решится рискнуть получить все, попробовав малое? В нем нет гнили, что может подтолкнуть его к такой попытке. Может, до короны Нокс он бы мог такое сделать, но не теперь. Лучше было бы найди ты в нем обман, я тогда мог бы его убить. Ты хочешь его убить, но почему? Не хочу, но так было бы гораздо проще. У Засыя угнали бы его корабль и вернулись обратно, но теперь мне придется признать, что он не накладывал на меня никаких чар, и я действительно слабее в этом мире, как и ты. Я поняла. Он что-то предложил, и ты вынужден согласиться? Именно так. Несколько дней спустя. Честно говоря, я впечатлен. Она сумела понять практически все за столь краткое время, достойно уважения. Она, несомненно, очень щедро одарена разными способностями. Небольшие неточности присутствуют, но это ерунда. Главную суть она уловила. Я действительно прожил 3 жизни в человеческом облике. Что стало с основными обитателями? Хороший вопрос, но у меня нет на него ответа, так как я ничего не предпринимал для захвата их тел. Это всегда было свершившимся событием, или захвата как такового не было. Как это будет? Я так понимаю, этот вопрос означает согласие? Зосахаал скривился, но кивнул. Отлично. Значит, план таков. После завершения переговоров с мисс Мусанти и подтверждения со стороны правительства Земли мы посетим некоторые места, в которых я был в своих первых жизнях, и если все подтвердится, то мы совершим двойной обмен частицами души. Двойной? Да, двойной. В одинарном нет большого смысла. Сначала я отдам часть себя, чтобы ты смог повторить то же самое, но уже на мне. Таким образом мы останемся при своем и вдобавок получим силу и навыки друг друга. Мы сможем видеть через чужие глаза и даже действовать, если на то будет разрешение. Псайкерские марионетки? Нет, мозг душ — это скорее машина с 2 пультами управления или что-то вроде этого. Пространство вымершей расы Макраб, сектор 45 Тау Пегаса. Активация гиперперехода. Гигантская конструкция с поверхностью, внешне напоминающей кристаллическую, мгновенно привлекла внимание всех сторожевых спутников, охранявших материнскую планету Макраб и место врат гиперперехода от несанкционированного доступа. Система защиты автоматически отправила сообщение на всех известных языках галактики в сторону неизвестного объекта. Доклад на спутник-ретранслятор, находящийся в гиперпространстве, ушел еще через секунду. Автоматические ответчики, установленные на авторизованные корабли на неизвестном, отсутствовали, и еще через 5 секунд, не получившая отклика, система пришла в состояние активной обороны. Спутники начали разворачивать свои сенсоры и активировать орудия, дожидаясь момента, когда зафиксированный объект войдет в зону действия установленных на спутнике скорострельных плазменных и дальнобойных лазерных орудий. Пришелец тем временем выпустил большое число малых аппаратов, внешне напоминающих бумеранги с наростами и небольшими плавниками, и начал неспешно ориентироваться по направлению к центру вымершей планеты. Большее количество выпущенных дронов быстро проскочило к спутникам, не попав в сектор огня лазерных установок, но некоторая часть подверглась атаке, так как плотность аппаратов и так была высока и уменьшать дистанцию между ними означало увеличение вероятности потерять от столкновений больше, чем собственно от обстрела. Несколько лучей смогли зацепить распавшийся на отдельные щупальца рой, но общей картины это не изменило и основные потери стаи беспилотников понесли от плазменных скорострелок. Спутники продержались всего лишь несколько мгновений, и рой дронов стал расползаться по орбите планеты, добивая последние точки обороны. Часть системы карантина уцелела, так как атакующие не пытались приблизиться к стационарным вратам гиперперехода. Сенсоры продолжали фиксировать происходящее и передавать телеметрию дальше по цепочке. Через некоторое время все крупные расы галактики узнают об атаке карантинной зоны и появлении новых пришельцев из необжитых просторов галактики. Огромный здоровяк, раз в 10 превосходящий самые крупные из известных кораблей Варлана и Теней, степенно сближался с планетой, пока не остановился за пределами ее магнитной сферы и поясов радиации, после чего принялся бомбардировать планету ракетно-торпедным вооружением неизвестного типа, но крайне высокой мощности. Дроны, сканировавшие поверхность планеты, выдали целеуказания, и все подозрительные скопления инфраструктуры были уничтожены проникающими боеголовками или зарядами объемного взрыва. Левиафан-жнец после уничтожения инфраструктуры на поверхности и под поверхностью планеты собрал всех своих дронов и, запульсировав своим гигантским ядром, выдохнул два облака плазмы, что сорвали с планеты атмосферу, испарили всю влагу и превратили сушу в расплавленный ад. Огромный кристаллический корабль начал свое движение и завис над северным полюсом планеты. Очередная пульсация ядра, но в этот раз удар был в виде жгута плазмы зеленого цвета, что уперся точно в точку схождения магнитных линий. Ядро пульсировало без остановки, и жгут плазмы хоть и колебался из стороны в сторону, но не терял своей непрерывности. Так продолжалось около часа, пока пульсация не прекратилась. Жгут плазмы не исчез, а от кристаллического гиганта не отделился шарик света, представлявший собой внешний кокон скорлупы силовых полей и заряд антиматерии достаточный, чтобы взрывом расколоть планету на части, в качестве семечка. Впечатляющая детонация, по итогам которой планета сходит со своей орбиты и распадается на части. Активация гиперперехода. Левиафан-жнец покидает сектор 45. Солнечная система шаттл космофлота Земли. Транспорт отстыковался от гигантского корабля, крайне непохожего на привычные формы кораблей теней, да и вообще любых рас галактики, про которых знали земляне. Делегация представителей высшего командования единственных сил, что могли сейчас защитить Землю от вторжения, находилась в этом шаттле. Сам Тень, его партнер по планам, начальник по ордену капитан Зосаха Элиталия Винтерс. На корабле-гиганте осталась Митейшин, Узас, первая партия подготовленных детей псиоников плюс сестры битвы в сопровождении, и только запертый в теле пари адепт Слораниш остался на базе в центре галактики. Его было решено не вывозить ни на обжитые станции, ни на густонаселенные прочими разумными планеты. «Прости, что я сомневалась в тебе. Хаэм, о чем ты? То, что было между нами, я теперь действительно чувствую разницу между реальным опытом и вложенными воспоминаниями об Айронхарте. Ты был прав во всем. Мужчина, который раньше выглядел как классический представитель расы теней, подтянул телепатку поближе и поцеловал, та не сопротивлялась. Если вы надумали заняться этим прямо тут и в моем присутствии, то я пристрелю вас обоих». Зосахаэл совсем не оценил проявление подобных чувств. Более того, он был оскорблен и практически в ярости, так как эти двое напрочь проигнорировали его присутствие, что будущему магистру Ордена Повелителей Ночи было совсем не по нраву. Несколько часов спустя на борту спецлайнера, 10-футовый гигант отвернулся от иллюминатора и посмотрел на одного из представителей планетарной администрации, которого приставили к нему для ответов на вопросы и решения локальных проблем, если они возникнут. «Я не вижу тут заводов и городов Ульев. Это аграрная планета или колонизирована недавно? Простите», такой неожиданный вопрос сбил с толку уже было заскучавшего чиновника, что периодически давил в себе порывы начать просмотр любимого сериала через установленный у него имплант. Чаша терпения Зосахаэла задрожала, но прежде чем гнев космодесантника выплеснулся и идиот, его вызвавший, не лишился рук, вмешался его собрат по ордену и основная движущая сила происходящих в последнее время вокруг Зосахаэла событий. Можно сказать, что Земля перескочила почти всю эру Терры и вступила в период эры технологий. Это изначальная планета данной расы. Степень индустриализации и загрязнения относительно прочих изначальных планет средней. Текущие технологии позволяют осуществлять строительство космических кораблей, способных к межзвездным перемещениям, и население еще не достигло того предела, когда строительство города-улья становится оправданным с финансовой точки зрения. Основная часть продовольствия выращивается в естественной среде, синтетическая пища является уделом только самых нищих категорий населения или жителей, находящихся в особом статусе. Средства обороны мизерны и не заслуживают серьезного внимания. Сколько населения на планете? Сколько из них гражданских? Примерно 25 миллиардов всего, а гражданские? Гражданские также почти все. На армию приходится не более чем 1/200 часть населения. Чтлык вебехарипус, хаевце гайоткайот, ты из гдейл в ксейф вытэце интейл в цен, и кмит ехе, бзб интейбрт, xtv, кхм, кхм, прошу тебя, брат, все же говорить на местном языке, готик или настрома, будет не слишком вежливо, по отношению к хозяевам. В целом ты, конечно, прав, стандартная меркузня, при грамотном управлении генерал, фабрикатором и наличии ресурсов, способна обеспечить чуть ли не половину этой галактики оружием и техникой. Эпсилон Редана Вавилон 5. Иванова поймала себя на мысли, что она уже очень долго сидит напротив карты, но не оставляет никаких следов и пометок, накопившаяся усталость давала о себе знать, а подхваченная от кого-то простуда также не являлась стимулятором ни в каком виде и сил не добавляла. На карте галактики горело 3 отметки с уничтоженными планетами. К счастью, население там было минимальным и всех успели эвакуировать. У планет между собой не было ничего общего, они отличались и в физическом смысле, и с точки зрения территорий. Отбросив заплетающиеся мысли, Иванова погасила экран и отправилась спать. 7 часов спустя, утро, зал совещаний. «Я улетаю сегодня, Делен. Видит Бог, я пыталась, но когда ты вскакиваешь ночью по 5 раз и тебе все время снятся покойники, хватит, я так сойду с ума или заболею чем-то покруче, чем банальная простуда. Куда ты хочешь улететь? Не знаю, выберу первый попавшийся транспорт, берущий пассажиров. Все равно куда. И попасть на лайнер, ведущий к некислородной расе? Да, похоже, я совсем не соображаю, Делен. Сьюзен, я понимаю, что это может быть очень личное, но иногда стоит поделиться с окружающими, и тогда действительно становится легче. Каждую ночь во сне мне приходит тот день, когда все понеслось к демонам в пасть. Я просматриваю все от начала и до конца, не в силах ничего изменить и как-то повлиять, словно смотрю какое-то кино. И лишь в тот момент, когда меня уже распяли, я вижу его голову у себя в ногах и его взгляд, обращенный ко мне. Только тогда ко мне возвращается контроль, но уже слишком поздно. Это случайность. Он уже был мертв, и тебе просто показалось, что он на тебя смотрит. Шеридан и Лита не сказали тебе, что там было в подробностях. Он был жив, Делен. К сожалению, он был все еще жив. Его тело мертво, но он все еще жил. Это было страшно и похоже на настоящий ад, как его иногда рисуют. Я не знала, если все было так, как ты говоришь, то, возможно, это не просто кошмар, а Вир пытается тебе что-то сообщить. Пожалуйста, задержись еще на один день. Я просмотрю хроники, и, возможно, у нас получится помочь тебе продержаться чуть дольше и понять его сообщение, что нам удалось выяснить из этого видения, Джон. Если сделать карту галактики плоской, то расположение 3 уничтоженных планет будут выглядеть вот так. Он как бы идет по окружности, и 40% круга уже пройдено. Но это нам опять ничего не дает, так как там слишком много попадается планет или просто важных транзитных систем. Однако, если учесть те знаки, что присутствовали в видении Вира, которых не было в реальности в тот день, то мы можем сказать, что будут уничтожены как минимум еще 2 планеты. И с учетом, что расстояние между первыми 3 планетами одинаковое, то можно смело предположить, что и 2 другие будут на той же дистанции, что при развороте карты галактики в трехмерный вид нам дает 5 систем, по которым может прийтись удар, и ни одна из них не является густо заселенной. Это уже хорошо, что их только 5, и что вывозить миллиарды жителей не придется. 1020 или 30 на все 5 планет. Но меня смущает не это, а то, что мы в итоге получим, если этот чужак завершит начатое. Смотри, Делен, это полный круг с учетом этих 5 планет. Расстояние между ними одинаковое, и если провести между ними линии вот таким вот образом, каждая точка соединена с 2 противолежащими на окружности, то в итоге мы получаем пентаграмму, и знаешь, что обычно находится в центре такого объекта? Жертвенный круг. И теперь, Делен, обрати внимание, какие секторы попадают в этот самый круг, а если сделать приближение, то внезапно окажется, что фокус этого жертвенного круга лежит прямо в нашей системе, и мне совсем не хочется допускать завершение этой фигуры. Сектор Сол, Земля, Совет, Советник, мы их потеряли. Ответственный за контрразведку и внутренние силы безопасности планеты воскликнул в ярости, получив такое сообщение. Что значит мы их потеряли? Ладно, хрен с ним, с аватаром, но этот магистр-то, как от вас ушел? Как можно потерять здоровую дылду в боевом скафетине? Все агенты и сотрудники одновременно смотрели куда-то не туда, на записи с камер, также ничего нет, наблюдение с воздуха ничего не дало. Они испарились, словно их никогда и не было. Что их интересовало перед этим? Старый вокзал Кинг-Кросс. Какого черта они там забыли? Привлеките пси-корпус, пусть найдут их своими штучками. Уже привлекли, еще до того, как они исчезли, их сопровождало несколько двоек 7-го и 8-го уровня пси, но они отвернулись в сторону точно так же, как и все остальные. Дерьмо. По их отсчетам телепат из них только один, аватар тени, а здоровяк это просто боец, аугментированный человек, подвергшийся направленным мутациям. Ищите их везде. Рано или поздно они должны попасть на экраны. Прочешите этот старый вокзал сверху донизу. Поднять архивы и выяснить, что там было ранее и кто делал поисковые запросы про это место в последние 5 лет. Том 2, часть 26. Возвращение короля. Эпсилон Редана, станция Вавилон 5. Сьюзен Иванова получила вызов с земли от своего старого знакомого, который был ей как второй отец и которого она всегда называла дядей Йоси и которого безмерно уважала и еще много раз, который применительно к тому, что их связывало. Сьюзен, я безмерно рад, что с тобой все в порядке и понимаю, почему ты не сообщила нам, и сложность вашей ситуации очевидна, но я прошу прощения, что вынужден обратиться к тебе в такой момент с просьбой, но меня попросили очень уважаемые люди узнать про одного человека. Я понимаю и сделаю, что смогу. Кто это? Мы не знаем его имени и откуда он, у нас нет ничего, кроме вот этой фотографии. Показывает фото. Система, сканирование изображения и запись фрагмента. Ты знаешь его? Первый раз вижу, дядя. Сейчас я сделаю запрос, оставайтесь на связи. Шеф, ответь Ивановой. Гарибальди слушает. Я сейчас перешлю тебе скан фото, срочно пробей по нашей базе этого человека. И кто этот симпатяшка? Иванова прикрыла ладонью динамик переговорной пластины. Кто это? Это аватар повелителя теней для осуществления переговоров с Землей. Сектор 100, Солнечная система, территория Земного Альянса. После событий в конце 20 века, что произошли в Англии, которые затронули весь мир, так как никто не мог себе этого представить, все, что было связано с тем, кто был давно мертв, тщательно документировалось и сохранялось не только в бумагах, но и в памяти специально тренированных людей. И когда на экранах мелькнуло лицо человека, очень похожего на того, кто почти 250 лет назад попытался воспользоваться одним из его счетов в банке, это не прошло незамеченным. Тут же были подняты все связи, но ни официальные власти Земли, ни теневые воротилы не знали этого человека, и потомков у него не было. Проверка населения колонии и повстанцев Шеридана заняла время, но результат был отрицательный. Людей с такой внешностью на всех обжитых и не очень территориях не встречалось уже более 240 лет. А значит, тот задушенный подушкой был не просто энтузиастом архивов и исторических хроник, и доступ к счетам у него появился вовсе не случайно.